Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, позвольте предложить перед нашей общей молитвой слово, которое записано в первом послании Петра в первой главе. Буду читать второй текст. Первое послание Петра, первая глава, второй текст. «По предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окроплению крови Иисуса, благодать вам и мир да умножится». Дорогие друзья, в этом тексте Священного Писания сказано о нашем триедином Боге, который сегодня хотел бы каждому сердцу подойти с особым своим намерением. И это намерение заключается в том, что Он хотел бы, чтобы у нас с вами была благодать и мир, которые бы умножались. Что они из себя представляют? Прежде всего, значение слова «благодать» означает «благое даяние», то есть «доброе даяние», которое Бог хотел бы дать каждому человеку. И тот же самый мир. Мир не тот, который фактически в этом мире даже ищут. И, в принципе, под понятием мира есть несколько значений. Мир как люди, то есть, в принципе, вот весь человеческий этот мир, как земной шар. Мир как, в принципе, как весь, даже можно говорить, космический мир, включая духовную сторону, то есть там, где есть небожители и другие духи, которые не подчиненные были Богу, не подчинились, вернее, когда-то потеряли свое достоинство. Но Бог хотел бы пойти по другому пути. Он хотел бы, чтобы сущность, его сущность, человек воспринял, и воспринял это в виде мира, то есть умиротворения, когда человек, зная о том, что он когда-то, если в чем-то даже он виновен перед Богом, перед небом, чтобы он получил вот этот мир, вот эту успокоенность для того, чтобы в жизни своей, в совести своей, перед Богом и перед людьми стоять очищенным, и причем не просто очищенным, а оправданным. Дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на одну очень важную деталь. Каждый из нас сегодня пришел сюда, на это место, для того, чтобы получить именно вот эту благодать от Бога. Для чего? Писание говорит, что люди приходят получать благодать по нескольким причинам. Первая причина – нам нужна какая-то помощь. Помощь в каком плане? В духовной борьбе. Нам нужно слово ободрения. Почему? Потому что иногда бывает в нашей жизни скорби. Допустим, кто-то заболел, какие-то переживания о детях, о семье, может быть, вообще о деле Божьем. И здесь Бог хотел бы утешить и послать свою благодать. Как Он это делает и что, как, почему Бог это делает, это очень важно нам знать. Мы знаем о том, что Бог возлюбил весь мир прежде Его создания. Так мы читаем об этом слове. И Бог, прежде создания мира, возлюбив нас, людей, еще тогда, когда нас не было, Бог в плане своем предусмотрел, чтобы на земле жил человек. И не просто жил человек. Что у человека будет стремление к небу. И что этому человеку дано будет право, чтобы он мог быть рожденным от Бога. И быть не просто творением, а чтобы быть еще и сонаследником Христу. То есть быть сыном Богу. Дорогие друзья, удивительные планы были у Бога. И этот мир, который еще не был создан, но потом, который был создан, он совершенно не воспринимал этого ничего. Он не понимал даже этого. Не понимали этого ангелы. Почему? Потому что для них это было тайной. Не понимали это и люди, которые были рождены, были сотворены. И ситуация получилась такая, что Богу нужно было предоставить им, этих людей, благодати для того, чтобы они ее получили, для того, чтобы эта благодать в жизни их могла действовать. Как действовал Бог? Для того, чтобы принять человеку благодать, и чтобы человек понял, что только это ему нужно, Бог в жизни человека, вообще в его истории, допустил вот такую одну деталь, что человек, сотворенный здесь на земле, он должен был согрешить. Сегодня некоторые скептики задают вопрос, а зачем Бог творил человека, который должен был бы согрешить? Да все дело в том, что у Бога был план для того, чтобы человек мог войти в небо как сын, но не как творение. И поэтому Богу нужно было провести человека через такие пути, где человек в своем сознании бы понимал, что без Бога спасения нет. И причастность Богу он может получить только благодаря Богу, а не своим каким-то талантам. Чтобы не возникло в сердце его какой-нибудь гордости, надменности или желания такого, что он без Бога может быть сам Богом. Поэтому человек был подведен к такому рубежу, где нужно было ему выбрать. И человек ошибся, и Бог знал об этом, что он так получится. Потому что был и враг душ человеческих, были обстоятельства, но у Бога был план. Богу нужно было ввести человека в небо, как сына. Он хотел, чтобы он был сонаследником всего того, что есть. Вот у нашего Бога вот такие вот чувствования. Он не самолюбив, хотя самодостаточен, то есть он сам в себе, он полнота, он совершенство, но в то же самое время он ищет таких же подобных, чтобы они были от него рожденные, чтобы была общая, общность такая была. И вот эту общность Бог хотел подарить людям, и он это сделал. Для того, чтобы провести человека дальше под пути, чтобы он принял благодать, человеку нужно было поставить в такие условия, когда человек захотел бы вернуть то, что он потерял. То, что он потерял в Едемском саду, в раю, человек решил вернуть, и Богу нужно было провести человека этим путем. Об этом свидетельствует очень хорошо история допотопного мира, когда люди пытались обращаться к Богу, пытались жить по Божьему Слову. Вы знаете, не было написанного слова, но было сказанное слово. И об этом знал и Адам, который был очевидец той жизни. Он сам передавал своим детям то слово или то общение, которое было с Богом. Люди молились Богу, но люди пренебрегли Богом. И Бог однажды сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». И на этом пути человек понял, что если так дальше идти, это неминуемая будет гибель всей цивилизации человеческой. Но у Бога был план. Богу нужно было дать человеку благодать, а эту благодать нужно было человеку принять. Послепотопный мир свидетельствует о том, что Бог решил в своем плане повести человека еще одним путем, чтобы человек не думал о том, что есть какие-то особые законы, какие-то особые правила, конституции, государственные институты, что они могут привести каким-то образом к пониманию Бога и гармонии какой-то в сознании. Человека Бог повел именно этим путем. И из всех народов, которые сами организовывали государство здесь на земле, свои первые конституции, свои первые законы, свои отношения между друг другом, Бог выбрал в лице Авраама особого человека, в котором избрал особый народ, который не был даже как бы народом, его пренебрегали этим народом. Но этот народ был особый, почему? Потому что Бог ему дал свой закон, ввел его в свои параметры государственности. И это государство очень удивительное, до сих пор оно очень удивительное, все восхищается этим государством. Это страна сегодня, Израиль, которая поднялась буквально вот в считанные годы. История, вот будем говорить, создания государства, именно последнего израильского, 49-го года. Вы знаете, за вот этот промежуток, короткий промежуток времени, это государство смогло подняться из руин и на сегодняшний день считается четвертой страной в мире по вот доходу на человека, то есть, другими словами, уровень жизни очень высокий в этом государстве. Технологии одни из самых высоких. Это Бог так сделал. Бог повел этот народ. Некогда не народ, он сделал народом. Но Бог в лице Авраама хотел показать, что у него есть особые отношения с человеком, что будет такой момент, когда он предоставит именно благодать, чтобы благодать могли принять люди в жизни своей. Пришло время, и принципы государственности, они тоже себя исчерпали. Какие только не придумывали конституции, что только не делали люди, но в принципе они не смогли искоренить зла, не смогли ничего сделать. И только тогда, когда исполнилось время, написано. Пришел Иисус Христос на эту землю, и мы читаем в первой главе Евангелия Иоанна, что Он принес благодать, через Него благодать произошла. Закон дан через Моисея, так мы читаем в этой главе, но благодать произошла через Иисуса Христа. И апостол Иоанн говорит, и мы приняли от Него благодать на благодать. То есть Иисус Христос, принеся в этот мир благое даяние, Он подарил людям спасение, надежду на то, что можно, оказывается, жить совсем по-другому. И поэтому апостол Павел в послании Римлянам утверждает, что все мы люди согрешили. Добавляет, что и спасение мы приобретаем только по благодати, чтобы не хвалилась никакая плоть. Другими словами, сегодня ни один человек не может похвалиться перед небом, что он достаточно хорош, что он достаточен в себе. Сегодня каждый человек понимает, что он стоит на рубеже между двумя точками, между рождением и своей смертью. И за этот период времени человек должен чему-то научиться, и Бог определяет, что самое главное, что ты должен иметь, это сегодня примириться с Богом, для того, чтобы иметь мир с Ним, для того, чтобы получить благодать, для того, чтобы получить право на вечность. И Бог это сделал. Дорогие друзья, Бог со своей стороны сделал все. И Он сделал так, чтобы мы могли увидеть, что такое благодать. Мы могли увидеть историю развития человечества, что она фактически, сам человек, спасти себя не может. Мы увидели через Священное Писание, которое Бог нам оставил, что мы сегодня можем иметь с вами спасение, и это спасение теперь зависит уже от нас, насколько мы принимаем его. И сегодня Писание обращается к нам, что по предведению Бога Отца, преосвящение от Духа, послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Что мне нужно делать теперь? А мне нужно принять то, что Бог предлагает, послушать Бога, быть Ему послушным. Если я послушаю Бога, Бог изменит мое естество. Бог дает мне новое рождение. Бог дает мне силы для того, чтобы идти вот в праведной жизни, не по моим каким-то заслугам, а по Его благодати идти в этой жизни, для того, чтобы пред Богом ходить, и Бог мог прославиться в моей жизни. Во втором послании Петра апостол Петр обращается к верующим и начинает с первой главы приблизительно такими же словами. «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Бог принес благодать и мир, а теперь они должны у нас умножаться. То есть Бог хотел бы, чтобы то, что Бог нам подарил, чтобы в нашей жизни это приумножалось. Это то, что дает непосредственно человеку вот цели, крылья так бы в жизни. Когда человек может жить, и больше того, эта благодать, она и дает право человеку на вечность. И Иисус Христос, когда Он излагал свое учение, придя сюда на землю, именно учение о благодати Он говорил так, что «слушающий слова Мои и верующий, пославшего Меня, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Дальше апостол Петр говорит, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью. И говорит о том, что если, когда есть у нас это, мы должны показывать через веру, в вере нашей, показать, что мы приняли на самом деле. И если это в вас есть, он говорит, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И тут же заявляет в этой же самой главе, а в ком этого нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Дорогой друг, я думаю, что сегодня мы пришли сюда разные. В каком плане разные? Кто-то знает Господа больше, а кто-то может быть только на пути знакомства с Ним. Хорошо, что мы все пришли сюда, на это место. И важно то, чтобы мы могли сегодня с вами принять эту благодать, принять Божий мир в сердце своем. Я говорю это для тех, кто этого еще не сделал. Почему? Потому что это очень важно. Это то, что непосредственно даст вам надежду и на право жизни вечной. Это то, что дает вам право на принятие этой благодати. И Бог сегодня хотел бы, чтобы ваши глаза на это были открыты. Дорогой друг, который, может быть, уже и принял благодать когда-то, но где-то подостыл, может быть, трудности какие-то в жизни, они надломили тебя, и ты осуетился где-то в своем умствовании, а может быть, обстоятельства привели к тебя к такому концу, когда ты очень сильно в большом переживании. Бог сегодня говорит тебе, что ты можешь сегодня поправить свой светильник. Достаточно тебе посмотреть на то, что Бог дает. Бог хочет, чтобы в тебе тоже умножилась благодать и мир. И хорошо, что ты пришел сегодня на это собрание, и Бог готов сегодня поддержать тебя. Дорогие друзья, но если кто не хочет, Бог говорит, что такой человек, он закрыл глаза. Не просто слеп, а еще и закрыл глаза. Это печальная картина. И Бог хотел бы, чтобы у тебя открылись глаза, чтобы ты увидел это. Особенно хотел бы обратиться к молодым людям, которые выросли в христианских семьях. Дорогой друг, ты многое видел, много слышал. Но я так бы хотел, чтобы у тебя были открыты глаза. Чтобы ты видел не какие-то сложности, трудности, какие-то, что-то негативное, но чтобы ты увидел Иисуса, который хочет спасти тебя. Бога Отца, который хотел бы тебя принять как Сына. Духа Святого, который хотел бы поддержать тебя. Да, трудная жизнь, она часто в борьбе проходит, с переживаниями, но сегодня Бог готов с тобою пойти в этой жизни. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Заканчивает апостол Петр эту мысль. Дорогие друзья, вот с таким намерением я хотел бы предложить, чтобы мы сейчас помолились Богу, чтобы мы могли открыть свое сердце перед Ним, чтобы Его благодать, Его мир, они могли вселиться в наше сердце обильно, чтобы мы могли, умножая ее в сердце своем, чтобы Бог и это делал в нашей жизни, и чтобы мы с вами, имея силы для того, чтобы идти по этой жизни дальше, могли достигнуть вечности. И пусть ему за это будет вечная слава. Аминь. Помолимся.